Глава 6. В это время Жан Жиди нисколько не подозревал того, что замышлялось против него в префектуре. Он вернулся домой в 3 часа и заснул, спрашивая себя, не было ли мистикой сходство между мистерис Дик Торн и женщиной из Мильи. Квартира Жана Жиди была на 5-м этаже старого дома и состояла из 2 мансард, содержащихся в чистоте. Белый деревянный стол, 4 стула, кухонный шкаф и маленькая плита с 3 конфорками составляли мебель первой комнаты. Во второй стояла железная кровать, 2 стула, комод орехового дерева и различные инструменты гравера. В углу стоял чемодан. Вся обстановка принадлежала Жану Жиди. В один прекрасный день он сказал себе, «Такой человек, как я, не должен жить в меблированных комнатах. Это слишком опасно. Приходится записывать свое имя в полицейских книгах, и потому вас сейчас же найдут, когда только захотят это сделать. Имея же свою квартиру и умея вести себя, дело выходит совсем другое. Никто вами не занимается, вы имеете вид честного рабочего, вы платите в срок и должны отлично обделывать свои делишки. Одно воровство со взломом в окрестностях Венсена доставила Жану Жиди 600 франков. Вместо того, чтобы истратить эти деньги на различные кутежи, как обычно поступают ему подобные, он купил описанную нами мебель, нанял квартиру на улице Винегрие. Хозяин дома очень ценил его как аккуратного жильца, и все соседи считали его хорошим гравером по меди. В молодости Жан Жиди действительно был гравером и мог бы честно зарабатывать средства на жизнь. Но дурные инстинкты, а еще более дурные знакомства, сделали из него негодяя, вора и убийцу. Отлично зная, что полиция оказывает некоторое уважение людям, которые имеют средства к жизни, он постоянно имел в своей квартире 2 или 3 доски с начатыми работами. Он всегда аккуратно платил за квартиру, никого не принимал у себя и никому не давал своего адреса, даже своим сообщникам. К несчастью, один раз после хорошей выпивки он изменил этому правилу, и Клод Ландри узнал его адрес. С годами Жан Жиди нисколько не изменил своего поведения, но только его подозрительность и осторожность увеличились. Обычно он работал один, то есть воровал без сообщников, отлично зная, насколько опасно сообщничество. Он только случайно согласился принять участие в деле на улице Берлинской, соблазненный большими выгодами, хотя, несмотря на это, дело внушало ему, как наши читатели уже видели, инстинктивное недоверие. Теперь мы находим его у себя дома после ночного посещения отеля на Берлинской улице. Только что пробило 9 часов. Жан Жиди проснулся, встал с постели, привел в порядок свое хозяйство и оделся. Он был одет очень прилично, зная, что приличный и опрятный костюм не вызывает подозрения полиции. Одеваясь, Жан Жиди сунул руку в карман платья, которое было надето на нем накануне, и вынул оттуда резец стекольщика и жестяную коробку с воском. «Как можно оставлять такие вещи?» — прошептал он. «Этого вполне достаточно, чтобы скомпрометировать человека». Тогда он подошел к камину, в глубине которого лежала куча золы, которую он приподнял лопаткой, и, приподняв один из кирпичей, опустил коробку и резец в маленькое углубление за этим кирпичом. Затем он привел все в прежнее положение и снова засыпал кирпич золой. В последний раз, посмотрев в зеркало на свою прическу, он стал обдумывать, что ему надо сделать в этот день. Больше всего ему хотелось разузнать про даму с улицы Берлинской. «Я знаю», — говорил он, — «что встречаются люди до такой степени похожие, но это бывает очень редко. Поэтому я должен убедиться, прежде чем начать действовать. Тогда уже мне легко будет найти адрес такой важной особы, как герцог де Латур-Вадье, и я узнаю, действительно ли это мой молодец из Мильи. И если, к счастью, я угадал, в обоих случаях они в моих руках, и мое состояние обеспечено». После этого Жан Жиди, выбритый, причесанный, тщательно одетый, очень похожий на обеспеченного рабочего, вышел из квартиры, запер дверь на ключ и положил его в карман. Нет сомнения, что он не был особенно привлекателен, но его ни в коем случае нельзя было принять за опасного злодея. Позавтракав в трактире у заставы Лавалет, он отправился к тому дому, где работал в прошлую ночь. Мы оставим его идти спокойной походкой гуляющего человека и опередим его в отеле на Берлинской улице. Рано утром кухарка вышла из мансарды, в которой она ночевала, и спустилась в кухню. Круглый кусок стекла, лежавший на земле, прежде всего привлек ее внимание и возбудил удивление, которое еще больше увеличилось при виде отверстия в оконном стекле. Она сейчас же поняла, что ночью в отеле произошло нечто необыкновенное, без сомнения, какое-нибудь преступление, а может быть и убийство. Она, как сумасшедшая, бросилась по лестнице в комнату барыни и начала стучать в дверь ее спальни. Мистрис Дикторн лежала еще в постели, но не спала. Крик служанки привел ее в беспокойство. Она поспешно встала, накинула на плечи пеньюар и вышла открыть дверь, которую обычно запирала изнутри. «Что там случилось?» — спросила она у испуганной кухарки. «Я сама точно не знаю», — пробормотала та. «Но нет сомнения, что в доме были воры». «Воры?» — с удивлением повторила бывшая Клодия Варни. «Да, барыня, целая шайка». Тогда мистрис Дикторн вспомнила о необычайном стуке, заставившем ее встать с постели. И предположение кухарки показалось ей вероятным. «Вы видели этих воров?» — спросила она. «Нет, барыня, слава богу, нет. Я умерла бы, если бы увидела их». «В таком случае откуда вы знаете, что они приходили?» «В кухне вырезано стекло. Они вошли через окно. Надо позвать полицию, а не то мы погибли. Они нас убьют». «Пожалуйста, не кричите», — сказала мистрис Дикторн. «Мы не подвергаемся никакой опасности». «Однако, барыня, повторяю вам, не надо ничего бояться. Теперь уже день. Если воры были ночью в отеле, то, конечно, они уже давно ушли. Вернитесь в кухню. Я сейчас приду посмотреть, что у вас там такое». Служанка послушалась, хоть и не совсем довольная, и спустилась на нижний этаж. Мистрис Дикторн поспешно вернулась в спальню, вынула из-под подушки связку ключей и, вернувшись в будуар, с беспокойством открыла маленькое бюро, в котором находились остатки ее состояния. Но она сейчас же убедилась, что все на месте. «Ну, — сказала она, слегка улыбнувшись, — надо признаться, что эти мнимые воры были честные люди, так как не взяли ничего. Что это значит? Должно быть, все это приснилось кухарке». После этого она спустилась в кухню, чтобы собственными глазами проверить слова кухарки. Но к величайшему изумлению должна была убедиться, что та сказала правду. «Вы не ошиблись», — сказала Клодия. «Это стекло вырезано, и в дом входили через окно. На полу даже видны следы грязных ног». Затем мистрис Дикторн подняла кусок стекла и долго смотрела на него. Посреди кружка было липкое пятно, относительно которого невозможно было сомневаться. «Это воск», — подумала вдова. И вдруг в ее памяти пробудилось далекое воспоминание. Она побледнела и нахмурила брови. «Как это странно», — прошептала она. 20 лет тому назад Жан Жиди вошел в мой дом в Нельи таким же точно способом. Он хотел обокрасть меня, но стал моим сообщником и затем умер отравленный». Она снова стала рассматривать кусок стекла, продолжая думать. «Как это странно! Но действительно ли умер Жан Жиди?» Служанка перебила мысли своей барыни, молчание и неподвижность которой удивляли ее. «Барыня, — спросила она, — прикажете идти в полицию?» Мистрис Дикторн вздрогнула и сухо ответила. «Надо просто позвать стекольщика и велеть вставить новое стекло». «Но, барыня, — пробормотала служанка, — я не люблю, когда со мною спорят», — строго перебила Клодия. «Слушаю, барыня. И помните, что я запрещаю вам говорить, кому бы то ни было, о том, что произошло здесь в эту ночь. Если вы ослушаетесь, то будете сразу же уволены». «Я не скажу ни слова», — ответила служанка, с удивлением глядя на свою барыню и не понимая, почему она должна была держать в тайне попытку воровства, которая могла возобновиться. «Идите скорее», — сказала мистрис Дик Торн. «Сию минуту». Служанка сейчас же вышла, а Клодия Варни, оставшись одна, бросила на землю круглый кусок стекла, который разбился на мелкие куски. Затем, взяв в шкафу ножик, она отделила и разбила на куски остатки стекла в раме. «Я не хочу, чтобы об этом узнали другие. В случае необходимости я скажу, что ничего не было. Я терпеть не могу полицейских следствий». После этого она, сильно озабоченная, вернулась к себе. Ее губы бессознательно шептали имя Жана Жиди. «Не может быть», — сказала она почти вслух. «Жан Жиди умер. Я напрасно искала его тело, потому что отравленный ядом он без сомнения упал в сену, куда бросил ребенка Эстер и герцога Сигизмунда де Латур-Вадье. Река схоронила его труп. Единственный сообщник дела на мосту Нельи не существует. И если бы даже каким-то чудом спасся, если бы даже он был еще жив, то он не мог бы узнать меня по прошествии 20 лет. Это вырезанное стекло не значит ничего. Жан Жиди, конечно, не один употребляет этот способ. Если верить юридическим журналам, то он очень распространен между ворами». Мистерис Дик Торн старалась разубедить себя, но, тем не менее, не могла совсем успокоиться. «Одно кажется мне несомненным», — продолжала она. «В эту ночь в отель входил какой-то человек. Доходил до этой комнаты, так как я слышала шум его шагов или стук мебели, на которую он наткнулся. Но почему же он ничего не взял? Одна мысль о том, что я могла, как тогда в Нельи, очутиться лицом к лицу с вором, может быть, с убийцей, заставляет меня вздрагивать». Она действительно вздрогнула. «Ну, — продолжала она, — я не хочу больше думать об этой загадке, ключ которой я стала бы напрасно искать. Я прикажу сделать решетки на окна, которые выходят во двор, отделяющийся только забором от пустыря. Этого будет достаточно, чтобы избавить нас от всякой опасности». После этого мистерис Дик Торн позвонила горничной и начала одеваться, в то время как стекольщик, приведенный кухаркой, вставлял разбитое стекло. В этот день Клодия Варни ожидала лошадей и экипаж с кучером, за которого поручился мастер по экипажам. Теперь ей нужен был только выездной лакей. Мистерис Дик Торн хотела поставить дом на широкую ногу, но в то же время не хотела заводить много прислуги, предполагая ее добавочно брать в приемные дни. Жан Жиди пришел на улицу Берлинскую, чтобы узнать, заметили ли его попытку воровства и сообщили ли в полицию. Но на улице все было тихо, перед дверью никого не было. Из этого Жан Жиди, зная любопытство парижан, заключил, что до сих пор в полицию не было заявлено. Напротив отеля строился дом. Жан Жиди проскользнул туда и стал ждать. После целого часа напрасных ожиданий он хотел уже уйти, как вдруг увидел подъезжающий шагом новый экипаж, покрытый чехлом и запряженный 2 красивыми лошадьми. На козлах сидел кучер без ливреи, и около экипажа шли 2, по всей вероятности, приказчики мастера по экипажам и продавца лошадей. Один из них позвонил в номер 24-й. Ворота открылись, и экипаж исчез под сводами. «Хорошо», — подумал Жан Жиди, — «в доме будет мужская прислуга. Недели через полторы, когда она привыкнет к дому, не будет ничего легче, как сойти с ней и разузнать обо всех порядках в доме и о привычках хозяев. Сегодня же мне нечего стоять здесь дольше. Теперь мне надо узнать адрес герцога де Латур-Вадье. У герцога должен быть отель в предместье Сент-Анаре или Сен-Жермен, в Бельвилле или в Лавилете, никогда не жили герцоги. Найдя дом, я стану на часы против него, хотя бы мне пришлось караулить целую неделю. Герцог выйдет или пешком, или в экипаже. Я погляжу на него и узнаю, тот ли это, кого я ищу. Проходя по Вандомской площади, он увидел 3 или 4 собственных экипажа перед подъездом Министерства юстиции, кучера которых сидели на козлах, а лакеи болтали на тротуаре. Простой фиакр, стоявший несколько поодаль, выглядел нищенски рядом с аристократической роскошью этих экипажей. Тогда Жану Жиди пришла в голову блестящая мысль. «Все эти аристократы — друзья между собой», — подумал он, — «и проводят время друг у друга. Вот что может избавить меня от бесконечной ходьбы». Он подошел к экипажам и любезно поклонился молодому лакею лет 20, говоря с улыбкой. «Извините, сударь, если я обращаюсь к вам, не зная вас, но мне нужно спросить вас об одной вещи». Лакей ответил поклоном и поглядел на него довольно благосклонно. Жан Жиди продолжал. «Судя по экипажу и вашему костюму, вы служите в каком-нибудь важном доме». «Вы не ошиблись, мой барин, маркиз де... секретарь в Министерстве иностранных дел». «Черт возьми!» — прошептал Жан Жиди, как будто ослепленный этим титулом. «Поздравляю вас, вы в хорошем положении». «Да, в порядочном. Но что вам надо?» «Вот в чем дело. Вы должны знать всех и бывать у всей знати». «Конечно. В таком случае вы, без сомнения, можете дать мне необходимый адрес одного важного господина». «Очень может быть». «Кто этот важный господин?» «Герцог де Латур-Вадье». Лакей засмеялся. «Что я сказал смешного?» — спросил Жан Жиди, несколько сконфуженный, и думая, что лакей смеется над ним. «Я смеюсь не над вашим вопросом, а над случаем». «Над каким?» «Вот видите этот черный экипаж, запряженный 2 вороными лошадьми?» «Конечно». «Видите этого кучера и лакея в траурной ливрее?» «Отлично вижу». «Ну, так это экипаж и прислуга герцога де Латур-Вадье, адрес которого вам нужен». «Да, действительно, случай очень забавный», — сказал Жан Жиди, улыбаясь от удовольствия. «Благодарю вас за сведения. Надо сознаться, что мне посчастливилось». После этого он направился с фуражкой в руке к высокому малому выездному лакею герцога де Латур-Вадье и сказал: «Я сейчас узнал, сударь, что вы имеете честь служить у герцога де Латур-Вадье». «Действительно», — снисходительным тоном ответил лакей. «Вы здесь ждете герцога?» «Да, мы отвезем его в сенат. В таком случае он должен сейчас выйти». «Да, конечно». «И я могу его видеть?» «Конечно». «И говорить с ним?» «Нет, герцог не имеет привычки разговаривать на улице». «Но какого черта вам от него нужно?» «Я сын одного из старых слуг его покойного отца и хотел бы попросить у него местечко на конюшне». «В качестве кого?» «Я хотел бы получить место конюха». «У нас нет свободного места конюха», — ответил лакей. «Но если герцог вспомнит о вашем отце, он, может быть, согласится подумать о вас. Но я в ваших интересах дам вам один совет. Я вам буду очень благодарен». «Ну, так я советую вам не говорить с герцогом здесь. Отправьтесь на улицу Святого Доминика в отель. Вы придете туда пешком одновременно с нами». «В отель герцога на улице Святого Доминика? Разве вы этого не знали? Отец говорил мне это, но у меня такая плохая память. Впрочем, благодарю вас за совет. Я последую ему, но все-таки подожду здесь, пока герцог выйдет. Мне хочется знать его в лицо. Как вам угодно». В эту минуту какой-то человек, по-видимому, чиновник, вышел из министерства и направился к фиакру. Он машинально взглянул на Жана Жиди, вздрогнул и, остановившись, стал разглядывать его со странной настойчивостью. Затем, очевидно убежденный, что не ошибается, он вернулся назад и взял за руку Жана Жиди. Последний, совесть которого была нечиста, почувствовал страх, который он постарался скрыть, придав своему бледному лицу выражение удивления. «Вам угодно что-нибудь от меня?» — спросил он. «Я хочу сказать вам два слова», — ответил Жабен, только что передавший в собственные руки начальнику отделения иностранных дел присланный ему пакет. «Два слова мне?» — повторил Жан-Жиди, стараясь освободить свою руку. «По всей вероятности, тут ошибка. Я вас не знаю». «Напротив, я вас отлично знаю». «Не может быть». Жабен наклонился к нему и сказал полголоса. «Вы Жан-Жиди по прозвищу Соловей. Отпираться бесполезно. Я узнал вас с первого взгляда». Мошенник решил отделаться смелостью. «Предположим, что я Жан-Жиди». «Кто же вы-то?» «Полицейский агент». «Ну так что же? Я отсидел свой срок и вышел из-под надзора полиции. Я заплатил долг правосудию и теперь не имею никаких счетов с полицией. Что вы хотите мне сказать?» «Я ровно ничего. Господин Даварель, следователь, желает поговорить с вами и поручил мне привести вас в его кабинет». «А если я не пойду?» — сказал Жан-Жиди. «Вы думаете? Я в этом уверен». И он сделал новое усилие вырваться, но Жабен крепко держал его. «Поверьте мне», — сказал он, — «не делайте скандала. У меня есть приказ об аресте. Следуйте за мной». «У вас есть приказ об аресте?» — с испугом повторил Жан-Жиди. «Да, хотите посмотреть? Нет никакой надобности». «Но по поводу чего этот приказ? Я этого не знаю, но вы должны знать это лучше меня». «Я ничего не делал». «Вы скажете это судебному следователю, и он вас отпустит». В это время два городских сержанта, стоявшие на углах министерства, заметив, что происходит что-то необычное, подошли. Полицейский агент сделал им знак. «Я Жабен», — сказал он. Это имя было хорошо известно. Сержанты поклонились. Жабен продолжал. «Я имею приказание арестовать вот этого молодца, который, кажется, собирается сопротивляться. Поэтому я требую помощи». «Не трудитесь», — прошептал Жан-Жиди. «Я готов следовать за вами». «Да, надеясь бежать от меня», — возразил Жабен. «Но меня не обманешь. Я приму предосторожность». Полицейские встали по обеим сторонам Жана-Жиди, а Жабен вынул наручники. «Это в случае надобности сделает вас послушным», — продолжал он. «Но я надеюсь, что мы обойдемся без этого. Один из сержантов сядет с нами в карету и проводит нас в префектуру». Побежденный Жан-Жиди опустил голову. «Какое несчастье», — подумал он. «Меня арестовали неизвестно почему и лишают благоприятного случая посмотреть на герцога де ла Тур-Вадье». Полчаса спустя Жан-Жиди был уже в полицейской префектуре. «Черт возьми!» — шептал он, шагая по пустому залу. «Может быть, месть и богатство были так близки? И вдруг меня арестовывают. Этот арест должен иметь причину. Но какую? Дело в этой ночи. Но это невозможно, так как я ничего не украл. К тому же, как можно угадать, что это я входил в отель? Все это время я работал один. Следовательно, никто не мог меня продать. Тут должна быть какая-нибудь ошибка. Меня принимают за другого. В сущности, я белее снега. Мне нечего бояться. И полицейский был прав, когда, смеясь надо мной, сказал, что следователь сейчас же отпустит меня». Жан-Жиди постепенно так увлекся, что начал говорить почти вслух, и не слышал, как дверь открылась и затем снова закрылась. Кто-то положил ему руку на плечо. Он послушно обернулся. Перед ним стоял бывший нотариус. «Гусиное перо!» — прошептал Жан-Жиди. «Да, мой милый, я удивлен, найдя тебя здесь так скоро». «Так скоро?» — повторил с удивлением Жан-Жиди. «Значит, ты знал, что я должен сюда приехать?» «Конечно». «Каким образом?» «После того, что мне сказал Ландри, я был в этом убежден». «Что же это значит?» «Это значит, что Ландри донес на тебя». «О, совершенно против моего желания. Я делал все, чтобы помешать ему сделать это». «Значит, он на меня сердит?» «Страшно». «Почему?» «Он думает, что по твоей милости нас арестовали в серебряной бочке, что ты хотел один заняться делом на улице Берлинской». «Это неправда!» — закричал Жан-Жиди. «Я в этом убежден. но он вбил себе это в голову и не хочет разубедиться. Но мы никогда вместе не работали. Он не знает про меня ничего. Что он мог сказать? Я не знаю. Твое дело — угадать и быть готовым ответить на все вопросы. А, негодяй, он здесь? Нет, его уже водили к следователю, а затем отвезли в камеру предварительного заключения. Хорошо, — проговорил Жан-Жиди, сжимая кулаки. Если я только попаду в одну с ним тюрьму, то ему придется плохо. Полно, полно. Не сердись так, — продолжал нотариус, не терпевший никаких ссор. Что тебе даст, если ты убьешь его? Это только усугубит твое положение. Успокойся и поговорим. Пожалуй, — ответил Жан-Жиди. Во всяком случае, ты сам виноват, — продолжал нотариус. Если бы ты пришел в серебряную бочку, то не случилось бы ничего плохого. Я был там. Значит, ты опоздал? Да, я пришел в ту минуту, как вас уводила полиция. Я видел, как вас вели, но я не мог прийти раньше. — И это верно? — нерешительно спросил нотариус. — Это правда, что ты нас не продавал? Глаза Жана Жиди налились кровью, и его бледное лицо приняло ужасное выражение. — Я никогда не продавал своих товарищей, — закричал он. — Я не такой подлец, как этот Ландри. Если ты считаешь меня способным на такую низость, то не повторяй этого. А то я тебя задушу.